Часть девятая. Ты кто? Тебе зачем? Кого здесь нужно? Суровая широкоплечая баба недобрым взглядом осматривала Андрея Голикова, палехского иконописца. У него под коричневой в дырах и клочьях сермягой пупырчатая кожа мелко дрожала. Дул сырой мартовский ветер, свистели голые кусты на обветшалой стене белого города, тревожно кричали вороны, взлетая, косматые и голодные, над кучами мусора. Неперелазные заборы купца Василия Ревякина тянулись вдоль сошедшихся углом московских стен. Место было угрюмое, переулки тесные, пустынные. «От старца Авраамия», — прошептал Андрей, плотно приложил два перста ко лбу. За спиной бабы на разъезженном колеями дворе у покосившихся амбаров вставали на дыбы на цепях поджарые кобели. Андрюшка весь обледенел. Горячи были одни глаза. Баба, помедлив, пропустила его на двор, указала идти по брошенным в грязь доскам к высокому и длинному строению без лестницы и крыльца. Под самой крышей хлопали ставни на слюдяных окошечках. Спустились в темные сени, где пахло катками. Баба толкнула Андрюшку. — Ноги вытри о солому, не в хлеву! И, подождав, все так же недружелюбно: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Отворила низенькую дверь в подклеть. Здесь было жарко. Углями из печи озарялись в углу темные доски икон. Андрей долго крестился на страшные глаза древних ликов. Робея остался у двери. Баба села. За стеной глухо пели многие голоса. «Зачем тебя старец послал?» «На подвиг». «Какой?» «На 3 года к старцу Нектарию». «К Нектарию», — протянула баба. «Сюда послал, чтобы к нему дорогу указали. В мире жить не могу. Тело голодно, душе страшно. Боюсь. Ищу пустыни райского жития». Андрюшка потянул носом. «Смилуйся, матушка, не прогони». «Старец Нектарий сотворит тебе пустыню», — проговорила баба загадкой. Видные от света углей глаза ее сузились,